7 августа против нашей республики военные власти Южной Кореи провели военные учения по артобстрелу из боевых снарядов в акватории Корейского Западного моря, представляющие собой самые горячие точки. Во второй половине этого дня военные маньяки Южной Кореи выпустили сотни снарядов и ракет. Были подняты самоходные гаубицы с калибром в 155 мм Ки-9 и береговая артиллерия 6-й морской бригады и Ёмпёнского отряда, дислоцированных на островах Пиньон и Ёмпён. Также были мобилизованы управляемые ракеты типа «Земля-Земля», «Спайк» и вооруженные вертолеты «Сухопутный войск».